«А каким ты его видишь того, кто за все в ответе?» — спросила Белла. На башне главной церкви Вилара пробило 2 часа. Торжественный звон колокола, откуда бы он ни доносился, всегда напоминал мне благовест, а эти глубокие звучные удары раздались совсем близко и нарушили мой душевный покой. «Иногда он кажется мне бесчувственным», — сказал я, — «а иногда слишком чувствительным. То он готов убить самых близких себе людей, то рискует жизнью ради чужих. Он говорит, что человечеством движет одно — алчность, и сам он может уцелеть, лишь утоляя ее. Мне кажется, у него в голове сумбур, но он недалек от истины». Я слышал, что Белла поднялась с места, поставила мою чашку на поднос и отнесла ее к окошечку в стене. Затем вернулась и села на подлокотник моего кресла. Странно, мне это было неприятно. Не само это ласковое и естественное, хотя и небрежное движение, а то, что оно говорило о ее симпатии к моему второму «я», Жану Деге, за которого она принимала меня. Неприятен был и флакон духов, что стоял на комоде в гардеробной. «Интересно, — сказал я, — почему тот, кто за все в ответе, купил тебе фам?» «Потому что ему нравится их запах. И мне тоже. Как ты думаешь, он утоляет этим твою алчность?» «Это зависит от размеров флакона. Он огромный. Тогда я бы сказала, что он проявляет предусмотрительность. Вряд ли я узнал бы запах фам. Я никогда в жизни никому не дарил духов. Почти все употребляющие духи женщины вызывали во мне отвращение, и я старался их избегать. Белла не душилась, от нее пахло абрикосами. «Дело в том, — сказал я, — что это вовсе не алчность. Тут он ошибается. Это голод. А если это голод, как, спрашивается, мне всех их насытить? Как дать им то, что они хотят? Ведь каждому надо свое. Мать, жена, дочь, брат, невестка, даже рабочие с фабрики, все заявляют на меня права, рвут меня на части. Честно говоря, я не знаю, что мне делать, с чего начать». Белла не ответила, но я почувствовал ее ласковую руку у себя на лбу. «Кто я? Где я? Как мое имя? Я был в неведомом море между двумя мирами. Уединенный остров, узкий и скалистый. Некогда мое пристанище, моя темница остался позади, а ждущий меня многолюдный, многоголосый континент, предъявляющий мне свои требования, на мгновение скрылся из вида. Моя личина сулила не только освобождение, но и новые пути. Что-то во мне ожило, что-то иссякло. Если бы можно было забыть все претензии, уйти от действительности, кем бы я был? Самим собой или Жаном Деге?» Я протянул ладони и коснулся ее лица. «Почему я должен обо всем думать?» — сказал я. «Я не хочу». Белла засмеялась и, чуть коснувшись губами, поцеловала меня в закрытые глаза. «Потому-то ты и приходишь сюда?» — спросила она. Глава 13. Когда я вышел из домика, все желтые от лишайника крыши горели золотом под предвечерним солнцем. Из ближнего здания высыпали гурьбой ребятишки с ранцами за спиной и учебниками в руках и перебежали на противоположную сторону канала по соседнему мостику. Мимо городских ворот медленно цокала копытами лошадь, запряженная в крытую повозку. Сгорбившись на облучке, кучер лишь изредка пощелкивал кнутом. На торговой улице ставни были распахнуты, двери открыты. Вдоль платановой аллеи, неподалеку от рыночной площади, возле которой во время базарной шумихи и сутолки стояли повозки и грузовики, теперь сидели старики и старухи, греясь в последних лучах солнца, а рядом, шурша опавшими листьями и роясь в пыли, щебетали дети. «Интересно, как он будет выглядеть ночью, этот Вилар?» обитатели которого, как во всех провинциальных городках, рано ложатся спать, заперев двери и закрыв ставни. Тишина, дома объяты тенью, серые от времени островерхие крыши круто спускаются к карнизам, готический шпиль церкви пронзает темно-синее небо. Ни звука, разве что раздадутся шаги спешащего домой гуляки, да послышится еле уловимый плеск воды в темных, недвижных, подступающих к стенам каналах. Я никогда не мог устоять против соблазна, встречая по пути такие городки, остаться в них ночевать. Поужинав, я, единственный путник на улице, бродил мимо безмолвных домов, окна которых наглухо закрытые ставнями ничего не говорили мне об их обитателях. Лишь изредка слабый свет, пробивающийся сквозь щель между створками, выдавал, что внутри есть жизнь. Порой глаз, как в темную пропасть, падал в открытое окно на верхнем этаже. Порой я видел тени от зажженной свечи, пляшущие по потолку, или слышал плач младенца. Но чаще всего кругом было тихо и спокойно, и я один рыскал по городку в компании с тощими голодными кошками, которые бесшумно крались по мощенным булыжникам улицам, выискивая в канавах какую-нибудь поживу. Я прошел бы мимоходом под аркой городских ворот, кинул бы беглый взгляд на канал, посмотрел бы мельком на пешеходный мостик и домик, спрятавшийся в саду, и вернулся бы в отель. А утром навсегда уехал оттуда, так ничего и не узнав.